Как-то вечером, недели через три, Ева и Дзе вызвали из лесного лагеря в штаб отряда. Едва переступив порог, она почуяла неладное. Кроме обоих начальников, командира отряда и политического руководителя, здесь присутствовал еще какой-то незнакомец с суровым лицом. На столе перед ним лежали черный портфель, конверт и книга. Конверт был открыт, а книга оказалась экземпляром «Безмолвной весны». В те годы у каждого выработалось особое чутье на беду, грозящую со стороны властей. У Евэньцзе оно было исключительно острым. Сейчас ей показалось, будто мир вокруг нее стягивается словно мешок и душит. «Евэньцзе, это руководитель Джан из политуправления дивизии. Он прибыл, чтобы провести расследование», — политрук указал на чужака. «Мы надеемся на твое сотрудничество и полную откровенность». «Скажите, это вы писали?» — спросил Джан и вытащил из конверта письмо. Я потянулась за ним, но Джан отвел руку с письмом. Он стал показывать ей страницу за страницей, пока не дошел до последней, которую я ждала с особым волнением. Вместо подписи здесь значилось «революционные массы». «Нет, это не я писала». Вэньцзе помотала головой. Ей стало страшно. «Но это ваш почерк?» «Да, но я переписывала письмо для другого человека». «Для кого?» Обычно, столкнувшись с несправедливостью, Е избегала открытой конфронтации, страдала молча и старалась не втягивать других в свои проблемы. Но сейчас было совсем другое дело. Она очень хорошо понимала, что ей угрожает. «Я помогла корреспонденту газеты «Новости Великой Стройки». Он был здесь всего несколько недель назад. Его звали Евэньцзе». Глаза Джана уставились на нее, словно два пушечных дула. «Предупреждаю, не пытайтесь подставить других. Это лишь осложнит ваше положение. Мы уже все прояснили с товарищем Баймулинем. Он лишь отправил письмо из Хухото по вашей просьбе. Он понятия не имел о его содержании». «Он так сказал?» Уе потемнело в глазах. Вместо ответа Джан взял со стола книгу. «Вы написали письмо, без сомнения, под влиянием этой книги». Он продемонстрировал томик командиру отряда и политруку. «Безмолвная весна» была опубликована в Америке в 1962 году и пользуется значительным влиянием на капиталистическом Западе. Он вынул из портфеля другую книгу, в белой обложке с черными иероглифами. «Вот перевод на китайский. Руководство распространило его в закрытом кругу избранных товарищей, чтобы они могли дать справедливую критическую оценку. На данный момент руководство уже определило свое отношение к этой книге. Это пропаганда, ядовитая и вредоносная, насквозь проникнутая историческим идеализмом и проповедующая теорию конца света. Переводя стрелки на проблемы окружающей среды, она пытается отвести массам глаза, чтобы трудящиеся не видели, как загнивает капиталистическое общество. Содержание ее крайне реакционно». «Но эта книга, она не моя». «Руководство уполномочило товарища Бая сделать перевод. Так что он имел полное право носить с собой эту книгу. Безусловно, он отвечает за то, что не досмотрел и позволил вам украсть ее, пока он принимал участие в работах корпуса. Вы почерпнули в этой книге интеллектуальное оружие, которое можно использовать в нападках на социализм». Евэньцзе прикусила язык. Она понимала, что упала на дно пропасти. Бороться бесполезно.